В городе есть врач, его зовут Рандел. Держитесь от него подальше. Он врач из ада. Он убил всех своих пациентов и вырезал им сердца. Просто так. Снова злобное время, снова наступает. Сделав мясорубку, психушку покидает. Персонал убивает, следов не оставляет. Кого-то спасаем, кого-то теряем. Доктор добавляет. И смеется дико доктор город. Тебе давно пора принять лекарства, детки. А ну-ка здравствуйте, детки. Доктор вам принес вкуснейшие конфетки. Вкусные конфетки, смертельные таблетки. Пусть сидит ваша крыша, а суй пальчики в розетку. Весело, весело, пусть будет всем смешно. Доброму доктору стало хорошо, хорошо. Какой веселый доктор Рэндалл. Смех лучшее лекарство, смех хорошее дело. Смехотерапия, подвой бензопилы. У пациентов к потолку уже летят мозги. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. От болезней нужны экстремальные врачи. От головной боли доктор приготовит топоры. Небольшой взмах, и боли больше нет. И покатившейся башке доктор ценный даст совет. Береги свое здоровье, береги его с молоду. Береги свои зубы, а то я приду с молотом, с гидромолотом приду. Ко всей твоей семье дезинфекцию произведу в серной кислоте. Кто плюет на здоровье, насверлит тому дыр. Поубивает он микробов, применит он тротил. Какой он все же добрый, какой же он шутник. Старшего Рэндалла достойный ученик. Борьба с инфекцией трудна, трудна, да ну и все же. Кто нарушает распорядок, доктор вытряхнет из кожи, наругает. Потом похвалит час спустя, какие сочные тефтельки вышли из тебя. Так что у нас тут понятно, замучили прыщи. Отставить мазать клеросилом, доктор даст вам клещи. Затем к стулу вас привяжет, слово доброе найдет. Затем дико улыбнется, прыщи фугасом изведет. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Профессионализм, доктор знает в этом толк. Вас беспокоит ревматизм. Дорожный есть каток, он закатает все в асфальт. Он супермассажист, массаж от слова масса. Доктор, ты специалист, будь то на дворе ночь или день, ему работать не лечь, лечь, лечь целый день. Он всех излечит, он всех исцелит. Ну здравствуй, здравствуй, добрый доктор. Ну где твой динамит? Какой веселый мужичок, где твой скальпель-резачок? Есть супер-пилорама, прооперируй, мозжечок. Доктор Рэндалл из ада, доктор Рэндалл, что надо? У вас ОРЗ, он пропишет вам гранату. Чеку сдернул, молодец, теперь ее сглоти. И врачу на Рождество ты открыточку пришли. Поверить нужно в исцеление, неизлечимых болезней нет. Доктор Рэндалл с улыбкой в операционной включит свет. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Доктор Рэндалл, доктор Рэндалл, доктор Рэндалл. Хороший врач всегда носит при себе все необходимые инструменты. Больно совсем не будет. I think I found the problem. Кажется, теперь я понял, в чем проблема.